Глава 16. Отзвучал последний звонок. Улетели в небо разноцветные воздушные шары, как символ прощания со школой. Экзамены остались позади, как страшное воспоминание. Вчерашние школьники уже прошли первые серьезные испытания в своей жизни. И всего через несколько дней их ожидал трогательный момент расставания с детством. В тот вечер Рита и Женя вместе смотрели сериал «Дома у парня». Рита сидела на диване, собрав ноги по-турецки, а Женя расположился прямо на ковре. Ноут стоял перед ними. Если Рита была погружена в происходящее на экране, то Женя почти не обращал внимания на сюжет. Его занимали собственные мысли. Сегодня предстояло сказать девушке, что он, наконец, принял окончательное решение насчет своего будущего. Конечно, оно созревало с 10 класса, но после удачно сданных экзаменов с высокими баллами по нужным предметам Женя только убедился в правильности своих мыслей. После вчерашнего разговора с родителями и Артемом Ковалевский-младший точно решил, что будет поступать в тот же университет, где учился брат. Там открывались большие перспективы. Сам вуз считался более престижным. К тому же за 2 года подработок Женя накопил некоторую сумму, чтобы начать самостоятельную жизнь. И начать он ее хотел в другом городе, миллионнике, в отличие от его родного. Оставалось самое сложное — уговорить Риту переехать вместе с ним. «Спускайся ко мне», — сказал Женя, обращаясь к девушке. Он демонстративно поставил видео на паузу, и тогда Рита пересела на пол, оказавшись напротив Жени. Ковалевский взял ее за руку и, откидываясь всем телом назад, утянул Риту за собой. Они лежали так несколько минут, не говоря ни слова. Рита просто слушала, как стучит влюбленное в нее сердце, а Женя перебирал ее волосы, которые каждый раз сводили с ума своим запахом и мягкостью. Хоть они и понимали друг друга порой без слов, одновременно и плюсом, и минусом их отношений было то, что они всегда жили сегодняшним днем, предпочитая не строить грандиозных планов на будущее. Каждый видел дальнейшее развитие событий по-своему, а друг друга они представляли рядом скорее по умолчанию, так привыкли, что всегда все делают вдвоем. Собираясь с мыслями перед разговором, Женя не заметил, как Рита постепенно выбралась из его объятий и растянулась рядом на ковре, не выпуская из его руки своей. «Рыжик, я должен сказать тебе очень важную вещь», — набирая побольше воздуха в легкие, начал Женя. «Я поеду учиться в тот самый универ». Образовалась почти зловещая пауза. «Это уже точно», — продолжил парень. «И я хочу, чтобы ты поехала со мной». «Жень, извини». Рита резко приподнялась на локтях. «Ты сейчас вдруг предлагаешь мне засунуть подальше свои амбиции, забыть о спортивной карьере и поехать с тобой, потому что тебе так хочется». Женя сел, чувствуя, что разговор уже с первых реплик выходил не самым приятным. «Рита, солнышко, ну ты же знаешь, что в большом городе для всех больше возможностей». «А ты спросил меня, нужен ли мне этот большой город? Ты просто сообщаешь мне о том, что уже все решил. Но ты не пытался узнать, что нужно мне». «Ты как будто впервые слышишь, в какой универ я хочу». Женя начинал злиться. Это было его слабой чертой. Когда начиналась ссора, он уже не мог остановиться. «Нет, почему же? Ты говорил. Проблема в том, что мы никогда не обсуждали это. А сейчас ты просто ставишь меня перед фактом. Ритуля, я уезжаю. А ты давай-ка со мной». Рита вскочила в прихожую и начала обуваться. Просторная комната Жени резко стала для нее душной и тесной. Как будто им двоим там не хватало места. Будущее подкралось на цыпочках, медленно подошло к ней и потом резко упало, как снег, на голову. Будущее. Всегда казалось, что оно наступит когда-нибудь завтра. Но нет. Оно началось уже сегодня. И зависело от того, какой выбор они сделают. От этих мыслей закружилась голова. И Рите срочно нужно было на свежий воздух. Она схватила рюкзак и рванула во двор. Завязывая шнурки на ходу, Женя шел за ней. «Рита!» Никакой реакции. Девушка все так же быстрым шагом уходила прочь. «Рита, нам надо поговорить!» Она обернулась, и от ее взгляда у Жени внутри что-то оборвалось. «Не сегодня, Жень. Мне надо переварить все, что ты сказал». Она ушла, оставив Женю стоять посреди улицы, будто на перекрестке собственной судьбы. Один шаг, и можно изменить все, развернуть жизнь на 180 градусов. Только этот шаг может стать главной ошибкой. В ту ночь не спали оба. Удивительно, но почти за 2 года отношений это была первая ссора, после которой они почувствовали, что могут потерять друг друга. И от внезапно пришедшего осознания вдруг стало очень страшно. Они вспоминали все, что случилось с ними после того первого поцелуя в школьном коридоре. Женя приходил почти на все соревнования Риты. А если девушке удавалось взять медаль, он дарил ей цветы. Это быстро стало традицией. Регулярно бывая на стадионе, где и сам когда-то играл, Женя заскучал по футболу. Чуть позже он пришел в школьную сборную, куда его приняли с распростертыми объятиями. Ковалевский работал весь 10 класс, а в 11-м пришлось сократить нагрузку из-за того, что появились занятия у репетиторов. Теперь он уделял время работе всего пару раз в неделю. Рита тоже ходила на дополнительные уроки, и вне школы пара стала видеться значительно реже. Чаще всего они встречались вечером, когда Женя выходил на прогулку с Чарли. По выходным иногда удавалось погулять, но в основном приходилось оставаться дома и решать тесты. Когда Женя приходил к Рите, она старалась обязательно угостить его чем-то вкусным, ведь ради него она подружилась с кулинарными сайтами. До этого Рита умела готовить лишь омлет, шарлотку и пару простых салатов. А теперь приучила Женю к оладьям и блинчикам собственного производства. На 17-летие Риты в прошлом августе Женя привел девушку в книжный магазин отца и предложил выбрать столько книг, сколько захочет. Он был готов подарить ей целую библиотеку. Да ему вообще казалось, что он на все ради нее готов. Но самым ярким воспоминанием для ребят стала новогодняя ночь в 11 классе, которую они встретили у Жени. Большой дом Ковалевских к празднику был сказочно украшен, что стал похож на богатый американский коттедж накануне католического Рождества. В гостиной стояла высокая живая ель. На электрокамине в ряд были вывешены декоративные носочки. Лампочки были повсюду, и внутри дома, и снаружи. К семейному празднику присоединился Артем вместе со своей девушкой, коллегой Лизой. После боя курантов все побежали на улицу, где Артем запускал петарды, а потом устроили целую фотосессию в снежных декорациях, так как снег выпал буквально 30 декабря. Больше всех в кадр хотел попасть повзрослевший, но такой же шустрый и веселый Чарли. Позже Женя, Рита, Артем и Лиза, включив фоном телевизор, уселись играть в Уно и разошлись уже ближе к утру. Лиза осталась ночевать с Артемом, а Риту, как и планировалось, отправили в комнату для гостей. Рыжова впервые ночевала в доме своего молодого человека. И почему-то этот момент оказался волнительным. Она не знала, что ее отец за день до этого разговаривал с Женей и весьма недвусмысленно напомнил, что дочь еще несовершеннолетняя. Но Женя не собирался нарушать границы дозволенного. Однако устоять перед соблазном совершить тайный визит в комнату своей любимой гостьи он не мог. Когда рано утром он заглянул к Рите, девушка спала. Ковалевского это не расстроило. Он просто сел на пол рядом с кроватью, впервые любуясь спящей Маргаритой. Такая спокойная и расслабленная, она казалась беззащитной маленькой девочкой. Чемпионка, уже кандидат в мастера спорта, в жизни сильная и целеустремленная. Во сне она словно переставала бороться с этим миром, из львицы превращаясь в милого котенка. Женя, положив подбородок на край матраса, оказался буквально в нескольких сантиметрах от лица Рыжика. Он точно знал, что любит эту девушку. Кто сказал, что любить умеют только взрослые? Вот они же влюбились еще детьми, но повзрослели, а вместе с ними взрослела их любовь. В ту новогоднюю ночь Женя впервые понял, что как прежде у них уже не будет. Придется сделать шаг вперед, начать новый этап жизни. И лучше бы им сделать это вместе.